Игорь Корнелюк. Город, которого нет. Там для меня горит очаг, как вечный знак забытых истин. Мне... Российская киноиндустрия по понятным финансовым причинам восстанавливалась и перестраивалась дольше, чем поп-музыка. Вот и стандартная практика, когда песня становится популярной благодаря кино или сериалу, в России до поры не работала за отсутствием доморощенных кино и сериалов. К концу 90-х все начало меняться, и вскоре у поколения телевизионных саг про ментов и бандитов появился свой гимн. Душещипательная полушансонная элегия «Город, которого нет», шедшая на титрах сериала «Бандитский Петербург», изменила образ Игоря Корнелюка. Композитор, с середины 80-х работавший в театре и на эстраде, до того был известен прежде всего именно что театральными песнями-побасенками а-ля «Подожди» или «Давай помиримся». А тут он сочинил высокую трагедию, которая моментально попала в репертуар уличных музыкантов и на рингтоны, хотя мобильные тогда еще были роскошью. Мелодию «Города, которого нет» много лет крутили на эскалаторах в московском метро. Хотя... понять, какое отношение песня к сериалу о победе питерского криминала над справедливостью имеет к столичному подземному транспорту, затруднительно. Игорь Корнелюк, автор-певец. «Город, которого нет», был специально написан для бандитского Петербурга. Режиссер Владимир Бортко дал нам с моим соавтором Региной Лисис сценарий и сказал, что в конце, где героиня Ольги Дроздова сидит на Босфоре и ждет Певцова и Серебрякова, должна звучать песня. Мы прочли и поняли, кое у этой песни должно быть настроение. Я искал мелодию месяца два, но в итоге все-таки искра пробежала и что-то правильное звучало. А потом появился и текст. Мы всегда так работаем. Сначала музыка, потом стихи. Писать музыку на готовые стихи – задача бессмысленная. На хорошую поэзию, как правило, музыки и нет. В ней уже есть ее собственная музыка. Через несколько месяцев, когда песню я уже отдал, но монтаж фильма все еще продолжался, я вдруг решил, дай-ка послушаю. И мне не понравилось страшно. Показалось, что она слишком сложная. Что вот это вот «там для меня горит очаг», как верный знак забытых истин, слишком громоздко, что ли. Позвонил Регине и говорю, по-моему, мы перемудрили. Она отвечает, я тоже так считаю. И написала второй вариант текста, и в припеве стало «Мне до тебя рукой подать, чтобы удержать одно мгновение. Дай мне тебя не потерять, моя любовь, мое спасение». Ну, замечательно. Записали. Пригласили Бортко, ему тоже понравилось. А на следующий день звонит и говорит «Песня не ложится на кадр, приезжай, посмотришь». А если вы помните кино... песня звучит по одному куплету на начальных титрах, а в конце целиком. На начальных титрах идет видео ленинградских дворов-колодцев, такая достоевщина. И, конечно, текст «Там для меня горит очаг, как верный знак забытых истин» на нее лучше ложился. Но главное, что в финале картины на словах «Моя любовь, мое спасение» камера крупно наезжала на бутылку водки, стоящую на столике у Дроздова, и эффект был совершенно комический. Я слышал, что кто-то для себя перепевает «Город», что в интернете есть даже какие-то ее варианты, где ее на японском поют под синтезатор. Но я считаю, что песня не переводится. Это связано с психологией и философией языка. Русский очень тяжеловесен. За каждым словом стоит какая-то эмоциональная нагрузка. В английском все значительно проще. Они могут позволить себе написать песню «We are living in a yellow submarine». Попробуй написать по-русски про желтую подводную лодку. Все скажут, что ты сумасшедший. Интервью брала Мария Тарнавская в 2011 году.